Глава 12. Дорога к вершине. Они спрятались в гуще деревьев, встали плечом к плечу и, заслонившись щитами, притихли. Голоса и шаги становились все отчетливее, однако хруста ветвей и шелеста листвы, разрубаемой ножами, слышно не было. При этом гномы не сбавляли темп, не останавливались перед лесными преградами. «Должно быть, где-то рядом есть дорога», — предположил Барда. Когда пение стихло, путники выбрались из укрытия и стали пробираться туда, где, судя по голосам, только что прошли гномы. Довольно быстро они набрели на тропу, уходящую к вершине горы. Она была скрыта под ветвями и потому очень напоминала туннель. Лив покачал головой. «Мы должны были догадаться, что гномы сохранили хотя бы один проход. Наверняка этот путь идет прямо от подножия, если бы мы только узнали об этом раньше». «Наверное, этот отряд был в самом низу, когда началась гроза», — рассудил Барда. «Интересно, что им там понадобилось?» «Боюсь, ничего хорошего. Именно от подножия зловещей горы начинается дорога в страну теней. Но гномы не союзники Серой Стражи», — заговорила Прин. Это были ее первые слова с тех пор, как друзья услышали приближение гномов. «Они их ненавидят и постоянно водят за нос. Мама часто так говорила. Те черепа, усижены, скорее всего, принадлежат стражам». «С тех пор, как твоя мать улетела с горы, прошло много лет, Прин», — мягко возразил Лив. «Теперь гномы приняли сторону повелителя теней». Прин замотала головой, но за последние дни она сильно повзрослела и не стала спорить. Вместо этого она еще сильнее сжала щит и вслед за друзьями пошла по тайной тропе гномов. Когда они добрались до конца тропы, солнце уже садилось, стало холодать. Путь их был недолг, но прошел без приключений. Они не повстречали ни одного гнома, и сейчас, заглянув за последний поворот, не увидели ни души. Все было слишком спокойно. «Где они прячутся?» «Будьте наготове. Возможно, нас заманивают в ловушку», — предостерег Барда. Но ничего не произошло, ни одна стрела не просвистела в воздухе, и они беспрепятственно вышли на просторную площадку, заканчивающуюся большим известняковым утесом. На площадке ничего не росло, утрамбованная множеством ног почва состояла из белой меловой пыли, повсюду валялись старые стрелы. Спрятанная за облаками вершина горы, казалось, совсем к ним не приблизилась. Жасмин позвала Кри и вытащила кинжал. «Что-то не так», — пробурчала она. «Гномы, которых мы слышали, не могли раствориться. А те, которые пытались сбить нас в воздухе, когда мы приземлялись, стреляли отсюда. Уверена, они просто выжидают». Каменный выступ, усеянный мелкими дырочками, выглядел неприступным и враждебным. Сначала они не обратили на него внимания, но потом, подойдя ближе, поняли, куда исчезли гномы. Узкая дверь была высечена прямо в камне. Сверху темная, а снизу светлая. Она не была никак замаскирована. Напротив, светлую часть двери украшали глубокие линии, а сбоку находилась шарообразная ручка с прорезью в форме стрелы посредине. Но как друзья не вращали ее, как не тянули и не толкали дверь, она не открывалась. «Фокусы гномов!» — процедил Барда, постукивая по двери и безрезультатно надавливая на нее. «Почему вы непременно хотите войти?» — с беспокойством спросила Прин. «Это ведь наверняка вход в их жилище. Здесь они спят, едят и, конечно, хранят свои сокровища. Вот именно!» — нахмурился Барда, все еще барабаня по камню. «Дверь украшена только снизу», — заметил Лив. «Возможно, это ключ к разгадке». Он подошел поближе и стал внимательно разглядывать темную поверхность. Она была неровной, шероховатой, но Лифу показалось, что на нее нанесены какие-то символы. «Здесь что-то нацарапано», — сказал он. «Какие-то слова. Но буквы очень мелкие, а камень такой темный, что я не могу их разобрать». Он стянул плащ, задрал рубаху и посмотрел на пояс Тилуары. Рубин посветлел. «Верный знак приближающейся опасности». «Это я знаю без подсказок», — мрачно подумал Лив. «Ясно, что над нами опять нависла угроза». Его пальцы скользнули к топазу. Он уже помогал мальчику принять правильное решение. Возможно, поддержка придет и на этот раз. Но еще до того, как Лив прикоснулся к камню, в голову ему пришла чудесная мысль. Он наклонился, поднял с земли пригоршню меловой пыли и размазал ее по темной поверхности двери. Потом провел по ней ладонью, смахивая излишки. Теперь белый мел, попавший в прорези, позволял разобрать обозначавшиеся буквы. «Найди тонкую стрелу, ключик к дому моему. На двери ее двойник, от тоски зеленый сник. Ты ее ему верни, дверь толкай, но не тяни». «Похоже на детский стишок», — нахмурилась Жасмин, напоминая считалочку, которую в детстве рассказывал мне отец. Ильев быстро догадался, как прочитать послание. Оказывается, гномы не такие уж умные. «К тому же легкомысленные», — заметил Барда, подбирая с земли стрелу. «Если стрелы — это ключи от двери, не следует оставлять их на видном месте. А что касается тоскующего на двери двойника, он вставил наконечник в стрелообразную прорезь на ручке. Стрела проскользнула внутрь легко, как ключ в замочную скважину. Крепко сжав древко, Барда стал вращать ее, пока не послышался негромкий, но отчетливый щелчок. Дверь открыта. «Войдем?» — спросил он, крепче сжав меч. «Нет», — взмолилась Прин, забыв о послушании. «Вы говорите, что гномы глупы, но это не так, не так. Они любят загадки и ловушки. Эта дверь в их владение, и если мы войдем, то погибнем, я знаю». «Нам надо попасть туда, Прин», — сказал Лив. «У гномов есть то, что мы ищем. Но тебе не обязательно идти с нами. Можешь подождать снаружи». Он вытащил меч и кивнул Барде. Тот с силой толкнул дверь. С тяжелым скрипом она поддалась. Камень сдвинулся с места. И в этот момент Лив услышал приглушенный смех откуда-то сверху. Он схватил Барду за руку и удержал его. «Подожди!» — прошептал он. Жасмин услышала то же самое. Она задрала голову, вглядываясь вдаль. «Никого не видно», — сказала она. «Но я уверена, что слышала смех». «Может быть, это всего лишь птица?» — предположил Барда. Он застыл в нерешительности, все еще опираясь на дверь. Кри каркнул. «Нет, это не птица», — твердо сказал Жасмин. «Кто-то смеялся. Над нами». Какое-то время они напряженно вслушивались в тишину, но гора отвечала безмолвием, как будто чего-то ждала. Барда повел плечами, еще крепче взялся за меч и снова толкнул дверь. Снова раздался резкий скрип, и камень сдвинулся еще дальше. Вот уже появилось узкое отверстие. Оттуда струился свет. Жасмин заглянула внутрь. «Никого нет», — прошептала она. «Прямо за дверью маленькая комната. Из нее ведет освещенный туннель». Она повернула к друзьям полной решимости лицо, пальцы стиснули кинжал. «Мы должны войти», — хмуро проронила она. «Кто бы там ни смеялся, он скоро об этом пожалеет». Она навалилась на дверь плечом и толкнула, затем обратилась к Лифу. «Ты идешь?» Лив сделал шаг вперед, но Прин бросилась на перерез, преградив ему дорогу. «Нет!» — заплакала она. «Нет, Лив, пожалуйста!» Не ожидавший такого напора, Лив отступился. И упал. Он лежал на земле, голова шла кругом. Глубокие линии, избороздившие светлую часть двери, оказались совсем близко. Внезапно он увидел, что это никакой не орнамент, а слова. Лив заморгал, решив, что ему это привиделось. Но это оказалось правдой. Буквы были вытянутыми и узкими до такой степени, что напоминали линии. Но, глядя на них снизу, он понял, какой смысл таился в них. «Если смерти ищешь...» «Лив, прости меня!» Принц склонилась над ним. Барда повернулся к мальчику, но Жасмин, сгорая от нетерпения, уже шагнула к двери. «Жасмин!» — вскрикнул Лив, вскакивая на ноги. «Нет, Жасмин!» «Это ловушка!» Он поймал ее за запястье в тот момент, когда она с воплем полетела в яму, зияющую сразу за дверью.